Трудные времена переживала Америка. Очереди безработных, эмигранты показали нам эти длинные очереди. Грустное зрелище. А мы получали подарки. Если сложить их все вместе, то на берегу Гудзона вырос бы еще один небоскреб. В Уотсворт, чтобы встретиться, с нами приезжали не только жители Нью-Йорка и его окрестности, но и гости из других штатов. Несколько семей обратились к Красному Кресту с просьбой об усыновлении. Ничего удивительного. Американская пресса писала о нас много противоречиво. Одни газеты нас представляли круглыми сиротами, чьи родители погибли в гражданской войне. В других мы были детьми богатых буржуа, которые отправили нас подальше от большевиков переждать трудное время. Позже в советских газетах мы тоже встречали разные небылицы. Якобы Нью-Йорк лишен души и всецело принадлежит золотому тельцу. А небоскребы — это зубы дракона, алчного и ненасытного. В моем книжном шкафу и сейчас стоит книга пролетарского писателя Максима Горького, а в ней большая статья «Город желтого дьявола». Александра Матвеевна достала книгу с полки и протянула мне. «Почитайте на досуге». Читал я Горького и даже сдавал экзамены. Книга входила в программу нашего университетского курса. Но после рассказа Александры Матвеевны мне захотелось еще раз полистать ее, освежить в памяти некоторые страницы. Мы снова выпили чаю и стал слушать дальше. За 3 дня до выхода судна в море сестру положили в госпиталь. Наша воспитательница Ирина Викторовна Чичигова скрыла от меня. Сестра лежала на операционном столе, а я развлекалась. Смотрела кино, ела мороженое. Не могу себе простить. Что за болезнь? Мастоидит. Воспаление сосцевидного отростка височной кости. Так сказал врач, когда на следующий день я вместе с Ханной Кэмпбелл приехала в госпиталь. Меня испугало уж само название болезни, в котором так много слов, почти все непонятны. Миссис Кэмпбелл объяснила проще. Речь идет о гнойном воспалении среднего уха. Чтобы удалить гной, пришлось долбить височную кость рядом головной мозг. Это очень опасно. Но операцию проводил опытный врач, и она прошла успешно. Нас пустили к Марии. Она была слабой, но улыбалась. Мне гораздо лучше, успокоила она меня. Я не захотела оставлять сестру одну. Мне пошли навстречу и внесли в палату еще одну койку. После обеда состояние Марии ухудшилось, поднялась температура. Всю ночь она металась и стонала. Время от времени к ней подходила ночная сестра. Я тоже не могла уснуть и держала ее за руку, пытаясь облегчить страдания. Ближе к утру мы обе уснули и спали до полудня, пока нас не разбудили. Предстоял врачебный обход. Я привела сестру в порядок, вытерла ей влажной салфеткой лицо и причесала. Неожиданно для нас пришел не только хирург, но и судовой врач, мистер Дэвидсон, а вместе с ним любимый нами мистер Аллен с огромным букетом роз. Мария сразу расцвела, щеки ее порозовели. Я хорошо помню тот давний разговор в палате, будто это было вчера. На вопрос Марии, когда ее выпишут, ответил хирург. «После операции прошло слишком мало времени, — сказал он. — Могут быть осложнения. Вам следует полежать под нашим присмотром еще несколько дней». «Но пароход не станет ждать так долго. Ведь верно, мистер Аллен? — спросила она. — Да, Мария. Уже сегодня колония покидает Стейтен-Айленд. А еще через день ее мемуару снимется с якоря». Сестра приподнялась с подушки. Из глаз ее брызнули слезы. «Неужели вы меня бросите? Оставите в этой палате?» «Конечно же нет», — сказал Аллен как можно спокойнее. «Вот почему я пришел с главным судовым врачом. Но уже осень. Капитан Каехара не обещает спокойной погоды. А если случится шторм, сможет и выдержать его». Тут вмешалась я. «Сможет, сможет, я буду ухаживать за Марией». Одна мысль, что сестра останется в Нью-Йорке, а я уплыву на Йоми-Мару, привела меня в отчаяние. Я тоже заплакала. «Успокойтесь», — сказал Дэвидсон. «На проходе есть лазарет. При нем несколько врачей и медсестры. Мы сейчас проведем консилиум и решим, как быть». Медицинская сестра, молчавшая до сих пор, сказала: «На все воля Божия. Но я бы не стала забирать девушку из палаты, слишком она слаба. За ней нужен тщательный уход, понимаете?» «Все равно сбегу», — вот что ответила на эти слова Мария. Посовещавшись, врачи решили перевести сестру на пароход. Кажется, Райли Аллен был доволен таким решением. Он ничего не сказал, только, наклонившись, поцеловал руку Марии. На Йоми Мару мы прибыли самыми последними, за какой-нибудь час до отхода судна. Мария попросила не отправлять ее сразу в лазарет. Она хотела быть на палубе и вместе со всеми проститься с Америкой, Нью-Йорком. Капитан приказал матросам поднять носилки повыше, на шлюпочную палубу. Туда принесли кресло, и мы сидели втроем. Я с Марией и старшая медсестра Флоренс Фармер. На голове Марии белела повязка, но мы прикрыли ее шляпкой. День выдался погожий, она подставила лицо солнцу и была счастлива, что вместе со всеми, а я, что вместе с ней. Причал гудел голосами, дети кричали в ответ. Кажется, только мы втроем на шлюпочной палубе молчали, наблюдая и слушая все со стороны. Наконец пароход отошел от берега, и это означало, что мы уже не в Америке. Тысячи лис смотрели с причала в нашу сторону. Мужчины, женщины, дети, целые семьи. Сначала можно было кого-то различить, потом причал превратился в пестрый ковер. Еще долго видели небоскребы, а те, кто нас провожал, видели, наверное, высокую черную трубу, извергавшую черный дым. Йоми Мару, набирая скорость, спешил в Европу. Глава третья. Синева. 12 сентября 1920 года, воскресенье, Атлантический океан. Первый день после Нью-Йорка прошел без каких-либо событий. Погода хорошая, несколько туманная, временами светит солнце, легкая зыбь. Сегодня не было осмотра помещений, но вряд ли там царит порядок. Дети вернулись на судно, нагруженные подарками и занятые их разборкой и упаковкой. И судового журнала Йоми Мару. Федя Кузовков поднялся из трюма на верхнюю палубу в сопровождении собаки. Перегнувшись через фальшборт, он вглядывается в воду, до которой легко дотянуться палкой, будь она в руке. Это его любимое занятие — смотреть на бегущую рядом кильваторную струю. Вода за кормой бурлит, а дальше легкие изгибы волн, по верхушкам которых прыгают утренние блики, напоминая камешки-галыши, пущенные чьей-то шаловливой рукой. Приподнявшись на задние лапы, Кузовок, следуя примеру мальчика, тоже свесил голову вниз, однако не видит ничего заслуживающего внимания. Что так заинтересовало его маленького хозяина? Кузовок обеспокоен. Он родился и вырос на берегу, и знает, море способно в одно мгновение проглотить человека и собаку, и даже лодку, и не заметишь, как это случится. Вот почему он настороже. Если Федя потеряет равновесие, готов броситься на помощь. Мальчика занимает тайна, которая прячется в глубине. Даже солнце бессильно проникнуть в пучину. Его лучи вонзаются в поверхность океана, чтобы увязнуть и раствориться, придав необозримому голубому пространству золотистый оттенок.